Часть четвертая. И, хоть я давно привык даже к самым непредсказуемым поступкам Джона Сайленса, все же мне с трудом удалось сдержать удивление, обнаружив на воксгольмском почтамте письмо из Стокгольма на свое имя. «Я закончил свои дела в Венгрии», — писал доктор, — «и пробуду здесь еще дней 10. Если буду вам нужен, вызывайте меня без всяких колебаний. Если позвонить из воксгольма утром, я успею сесть на дневной пароход». Годы моего общения с этим удивительным человеком были полны такого рода совпадений. И хотя Сайленс никогда не объяснял мне, как он осуществляет коммуникацию с моим сознанием, я нисколько не сомневался, что на самом деле существует некий тайный телепатический метод, позволяющий ему знать все о тех сложных жизненных ситуациях, в которых мне приходилось оказываться, и правильно оценивать степень моей нужды в его помощи. Равно очевидным казалось мне то, что эта его способность не ограничивалась во времени. Он мог заглядывать в будущее. Сангри почувствовал такое же облегчение, как и я. В тот же вечер, за час до заката, мы встретили Джона Сайленса у причала маленького, курсирующего вдоль побережья пароходика, и отвезли его в лодке на соседний остров, где уже подготовили место для ночевки, чтобы с утра пораньше отправиться в свой лагерь. «Что ж», — сказал он, — «когда мы, покончив с ужином, попыхивали трубками, расположившись вокруг костра. Теперь расскажите, что произошло». Улыбаясь, он поглядывал то на меня, то на канадца. «Рассказывайте вы им, мистер Хаббард». Резко бросил Сангри и пошел мыть посуду, оставаясь, впрочем, в пределах слышимости. Пока он, подогрев воду, драил мхом и песком жестяные миски, я рассказывал о таинственном существе. Мой слушатель лежал по другую сторону костра, сдвинув на лицо большое сомбреро. Иногда, когда нужно было что-то пояснить, он бросал на меня вопросительный взгляд. Однако, пока я не закончил, не проронил ни слова, оставаясь серьезным и внимательным. Шелест ветра в сосновых кронах у нас над головой заполнял паузы мертвой тишины, нависшей над морем, а когда я закончил, в небе, усыпанном тысячами звезд, зашла луна и залила все вокруг серебристым сиянием. По лицу доктора я понял, что он ожидает услышать что-то еще, хотя, возможно, все детали были ему и так известны. «Правильно сделали, что вызвали меня», — сказал он очень тихо, многозначительно посмотрев на меня. «Очень правильно». И, скользнув взглядом по Сангри, добавил, «Похоже, нам придется иметь дело с волком-оборотнем. К счастью, это довольно редкий случай, но, как правило, очень печальный, а иногда и страшный». Я так и подпрыгнул, но тут же устыдился своей несдержанности. Это краткое замечание подтвердило мои худшие опасения, убедило в серьезности происходящего значительно больше, чем любые другие пояснения. Казалось, слова Сайленса замкнули магический круг, будто где-то хлопнула дверь, щелкнул замок, и мы оказались заперти наедине со зверем и со своим ужасом. Теперь встречи с этим кошмаром ни за что не избежать. «Пока ведь чудовище никому никаких повреждений не нанесло?» — спросил Сайленс громко и тем деловым тоном, который давал почувствовать реальность самых мрачных прогнозов. «Нет, боже упаси!» — воскликнул канадец, отбрасывая кухонное полотенце и вступая в освещенный костром круг. «Неужели возможно, чтобы этот бедный сголодавшийся зверь нанес кому-нибудь увечья?» Волосы свисали ему на лоб неопрятными прядями, глаза горели каким-то странным пламенем, которое мало походило на отраженный огонь костра. Слова его заставили меня резко обернуться. Мы все немного посмеялись, но смех наш был каким-то невеселым и вымученным. «Хочу верить, что этого не случится», — спокойно сказал доктор Сайленс. «Но что заставляет вас думать, что это существо изголодалось?» Свой вопрос он задал, глядя прямо в глаза канадцу. И это как бы мимоходом брошенная реплика дала мне возможность понять, что заставило меня чуть раньше вскочить с места, и, дрожа от волнения, я стал ждать ответа. Сангри замялся, вопрос явно смутил его, то ли своей неожиданностью, то ли чем-то еще, но направленный на него через костер испытующий взгляд доктора, он встретил спокойно, не отводя глаз. «Действительно», — неуверенно пробормотал канадец, слегка пожав плечами, — «я и сам не пойму, как-то само собой вырвалось». Я сразу почувствовал, что зверю больно, что он изголодался, хотя, пока вы не спросили, не задумывался, почему у меня появилось это чувство. «Значит, вы и вправду ничего об этом не знаете?» — спросил доктор с неожиданной мягкостью в голосе. «Лишь то, что сказал», — ответил Сангри, и, глядя на доктора с неподдельной растерянностью, добавил. «По сути дела, это и есть ничего». «Рад, очень рад», — чуть слышно проговорил Сайленс. Я едва уловил его слова. Сангри же их и вовсе не расслышал, на что тот явно и рассчитывал. «А теперь», — воскликнул доктор, вставая и характерным своим жестом, как бы стряхивая ужасы и тайны, «давайте забудем обо всем до завтра и насладимся ветром, морем и звездами». В последнее время я постоянно был на людях и чувствую, что мне необходимо очиститься. Предлагаю искупаться и лечь спать. Кто со мной? Минуты позже мы уже ныряли с лодки в прохладные волны, которые, разбегаясь рябью, отражали тысячу лун. Спали мы под открытым небом, завернувшись в одеяло. Доктор посередке, и встали до зари, чтобы не пропустить предрассветный ветер. Отправившись столь рано, мы к полудню уже проделали полпути, а тут еще задул попутный ветер, так что наша лодка летела как на крыльях. Лавируя между островами, проплывая в опасной близости от рифов по узким проливам, где ветер нам не помогал, неслись мы под раскаленным безоблачным небом в самое сердце зачарованной необитаемой страны. «Настоящая глушь!» — прокричал доктор Сален с носового сиденья, где он удерживал кливер. Доктор был без шляпы, волосы его трепал ветер, а худое смуглое лицо казалось несколько восточным. Скоро он поменялся местами с Сангри и передвинулся ближе к румпелю, чтобы поговорить со мной. «Замечательный край весь этот мир островов!» — воскликнул он, указывая на проносящиеся мимо пейзажи. «А вам не кажется, что здесь чего-то не хватает?» «Пожалуй», — ответил я после короткого раздумья. «В этих местах есть внешняя завораживающая прелесть, но нет...» Я запнулся, стараясь подобрать нужное слово. Джон Сайленс одобрительно кивнул. «Вот именно, живописность сценической декорации, которая нереально не живет. Это как пейзаж, написанный художником умелым, но лишенным воображения. Нет души, вот слова, которые вы подыскивали». «Что-то в этом роде», — согласился я, глядя, как порывы ветра раздувают паруса. «Пейзаж не столько мертвый, сколько бездушный. Пожалуй, что так». «Конечно», — продолжал доктор, по-моему, нарочно понизив голос, чтобы наш спутник на носу не смог его расслышать. «Если прожить в таком месте достаточно долго и в полном одиночестве, на некоторых людях это может сказаться самым непредсказуемым образом. Тут только до меня дошло, что он сказал это с каким-то тайным умыслом, и я навострил уши. Здесь нет жизни. Эти острова — не живая земля, просто мертвые скалы, выброшенные на поверхность одно море. На них нет ничего по-настоящему живого. Даже это море, без приливов и отливов, с водой не соленой и не пресной, мертвое. Все это прелестное подобие жизни, в котором нет ни души, ни сердца. Если бы человек, таящий в душе столь сильные страсти, приехал сюда и пожил бы наедине с этой природой, с ним могли бы произойти разительные перемены. «Ослабьте чуть-чуть шкоты!» — крикнул я направившемуся к кормовую часть Сангри. «Ветер порывистый, а у нас нет никакого балласта». Он двинулся обратно на нос. А доктор Сайленс продолжал. «Я хотел сказать, что долгое пребывание здесь привело бы к распаду личности, к дегенерации. Эта местность начисто лишена какого-либо человеческого гуманистического начала. С ней не связано никаких исторических ассоциаций, неважно, хороших или плохих. Этот пейзаж еще не пробудился к жизни. Он все еще спит доисторическим сном». «Вы имеете в виду, — вставил я, — что живущий здесь человек мог бы со временем одичать? Его страсти вышли бы из-под контроля. Эгоистические желания возобладали, инстинкты огрубели и, возможно, стали бы дикими. Но в других местах, столь же глухих, например, в некоторых частях Италии, где все же присутствуют какие-то благотворные влияния, умеряющие страсти, такого не могло бы случиться. Человек и там, возможно, одичал бы, даже превратился в некотором роде в дикаря. Но все же то была бы человеческая дикость, которую можно понять и с которой можно иметь дело. А здесь, в этом лишенном души месте, все будет иначе». Доктор говорил медленно, тщательно взвешивая слова. Я смотрел на него, а в голове у меня проносилось множество вопросов. Потом, опасаясь, как бы Сангри нас не услышал, крикнул канадцу, чтобы он остался на носу. «Прежде всего, проявились бы нечувствительность к боли, безразличие к правам других людей. Затем очерствела бы душа. Не под воздействием каких-либо человеческих страстей или фанатизма, но в результате умирания и перехода в состояние холодной, примитивной, лишенной эмоций дикости, такой же бездушной, как окружающий пейзаж. Вы действительно считаете, что человек с сильными желаниями мог бы до такой степени деградировать? Да, сам того не осознавая. Он мог бы стать дикарем, его инстинкты и желания стали бы животными». Сален обернулся на секунду в сторону канадца и, понизив голос, продолжал очень веско. «А если, благодаря хрупкому здоровью, или другим благоприятствующим обстоятельствам, его двойник, вы, конечно, знаете, что я имею в виду, эфирное тело желания, или, как некоторые его называют, астральное тело, в общем, та часть, в которой обитают эмоции, страсти и желания, так вот, если этот двойник неплотно подогнан к физическому телу, то время от времени вполне могла бы иметь место проекция, Сангри внезапно рванулся к корме, его лицо пылало, но от солнца ли с ветром или от того, что он услышал, сказать невозможно. От неожиданности румб выскользнул у меня из рук, и от мощного толчка, с которым ветер рванул лодку, мы все свалились на дно. Пока вскочивший на ноги канадец укреплял кливер, мой собеседник, улучив мгновение, завершил свою неоконченную фразу так тихо, что ее мог расслышать лишь я. Однако все это происходит без ведома человека, так что он сам ничего об этом не знает. Когда мы выправили лодку, Сангри достал карту и показал, где мы находимся. Вдали, у самого горизонта, за открытым водным пространством, раскинулась группа синеющих островов, среди которых была и наша подковка с уютной лагуной. Еще час плавания при таком сильном ветре, и мы легко до нее доберемся. Ну а пока Сайленс и Сангри разговаривали, а я обдумывал те странные идеи, которые только что изложил мне доктор, об астральном двойнике и о той форме, которую он может принять, когда временно отделяется от физического тела. Эти двое болтали до самого лагеря, при этом Джон Сайленс был мягок и внимателен, как женщина. И хотя разговоры их я толком не слышал, ветер подчас достигал ураганной силы, поэтому румпи или паруса поглощали все мое внимание, зато видел, что Сангри доволен и счастлив и изливает на своего собеседника всякие интимные откровения, как это делало большинство людей, когда этого от них хотел Джон Сайленс. Однако вдруг, совершенно неожиданно, когда я целиком был занят ветром и парусами, истинный смысл замечания Сангри о том звере озарил мое сознание. Ведь проговорившись, что ему известно, насколько зверь страдает и изголодался, канадец по существу обнаружил свое собственное сокровенное «я». Он говорил о том, что точно знал, что не нуждалось в подтверждении и было вне всяких сомнений, что имело прямое отношение к нему самому. «Бедный изголодавшийся зверь». Эти слова, как сказал Сангри, вырвались сами собой. И не было никаких сомнений в том, что он не лгал. Он говорил по наитию, от сердца, как будто о самом себе. За полчаса до заката мы пролетели через узкий пролив лагуны и увидели между деревьями дымок обеденного костра и бегущих встретить нас у причала Джоан и Вахтенную.